Мне предложили стакан чаю, и я уселся с ним у другого стола. В это время некто Толь, которого я уже раз видел, взял известное лицо под руку и увел его в кабинет. Подозревая, что, вероятно, Толь хочет расспросить известное лицо обо мне, я спустя некоторое время отправился также к ним в кабинет. И, заметив на их лицах какое-то холодное выражение, начал рассказывать им разные вещи, которые заставили их в обращении со мною совершенно перемениться. Возвратившись в зала и заметивши, что некоторые посматривают на меня все еще из-под лобья, и поминутно то тот, то другой выводит известное лицо в кабинет, и там с ним перешептываются, я, желая приобрести доверенность, подсел к их кружку и, вступив в общий разговор, имел счастливый случай разными рассказами заинтересовать все собрание, после чего уже все они были со мной очень ласковы. Спустя полчаса времени известное лицо объявило собранию, что Толь желает о чем-то говорить, и, положив на стол несколько листов бумаги и несколько карандашей, пригласило желающих записывать свое мнение, когда они найдут в речи Толя что-нибудь несообразное с их образом мыслей. Все уселись полукругом. Толь поместился в середине и объявил собрание, что намерен рассуждать о ненадобности религии в социальном смысле. Семь пятниц подряд присутствовал агент на собраниях у Петрашевского. И, надо сказать, ни у кого здесь не вызывал симпатии этот блондин небольшого роста, с довольно большим носом, с глазами светлыми, не то чтобы косыми, но избегающими встречи, в красном жилете. На лице его, вспоминает Пальм, выражалась низменная застенчивость канцеляриста, таскающего из-под тишка пока только одну казенную бумагу. В Министерстве внутренних дел донесения Антонелли составляли основной обвинительный материал, поэтому удар готовился в первую очередь против тех, кто в присутствии шпиона выступал на последних собраниях в марте и апреле 1849 года. Пальму, как и многим другим, в этом смысле повезло. В течение полутора лет он бывал у Петрашевского, иногда чаще, иногда реже, всего, если верить его показаниям, не более 15 раз, а из этих злосчастных последних семи пятниц посетил только три. Он был у Петрашевского в пятницу, 18 марта. Собралось человек 20, в том числе Ястержемской, Дуров, Спешнев, Львов, Балосогла, художник Бернардской, известный своими гравюрами по рисункам Агина к мертвым душам. Петрашевский не заботился о том, чтобы перезнакомить своих гостей, поэтому Антонелли в донесении своем мог назвать далеко не всех. Пальма он заметил, но фамилии его в тот вечер не узнал. «В это собрание, — доносил Антонелли, — речь говорил Ястержемской. В речи своей он старался дать понятие о статистике как науке чисто социальной. В речи своей Ястержемской часто ссылался на Прудона, но не соглашался с ним в понятии его об обществе, говоря, что понятие Прудона об обществе очень ограничено, и что человек должен стремиться не составлять какие-нибудь отдельные общества, но одно цельное, соединявшее бы в себе весь род человеческий. Речь Ястержемского была усеяна солью на здешние чиномания, на тайных советников, на государя, по его словам Богдыхана, и вообще на все административное. Антонелли не сообщал, чтобы кто-либо из присутствующих возражал Ястержемскому. Пятница, 25 марта. У Петрашевского собралось 17 человек, в том числе Дуров, Балосогла, Федор Достоевский, Львов, Пальм. «Когда я пришел, — доносил Антонелли, — то застал жаркий спор. Дуров утверждал, что всякому должно показывать зло в самом его начале, то есть в законе и государе, и вооружать подчиненных не противу начальников, которые в свою очередь точно так же подчинены, и, следовательно, только невольные проводники зла, но против самого корня, начала зла. Надо начать мести лестницу сверху. Эти многозначительные слова, некогда сказанные адмиралом Мордвиновым, могли тут вспомниться Петрашевскому, как вспомнились ему впоследствии уже за решеткой».